Silence Music 1000. Ну, что скажете, друзья? Спросил высокий студент в светло-серой шинели. Не знаю, не знаю, звучит слишком невероятно. Если хотя бы половина из этого правда, и правительство в самом деле получило посылку со знаниями из будущего. Посылка, это полдела. Отозвался худощавый молодой человек в фуражке училища правоведения. Самое главное, люди, прибывшие оттуда, те, кто принес и передал эту посылку, и помогает теперь разобраться с ее содержимым. А откуда ты это знаешь, Матвей? Подозрительно спросил третий, с молоточками технического училища в петлицах. Остальные, понимаешь, слухами питаются, а ты, сообщаешь такие подробности. Ну, замялся Матвей, мой дядя, у которого я сейчас живу, вхож в весьма высокие круги, он и поделился. Собственно, это секрет, спохватился студент, дядя, когда выиграет, всегда пропускает пару рюмок домашней наливки. Вот и в тот раз не удержался. Только учите, я вам ничего не говорил. Конечно, конечно, усмехнулся правовед. Это так, птичка прочирикала. Ты давай, рассказывай, что там за гости из будущего. Да толком ничего не известно. Покачал головой Матвей. Дядя говорил о каком-то удивительном докторе. Он после стрельбы на Троицкой раненым помогал и, представьте, спас троих, о которых врачи уверили, что те не жильцы. Один, так и вообще чудом. Глубокое ранение в живот, две пули в кишках. По всем правилам должен был скончаться в мучениях, а он, ничего, оправился и уже ходит своими ногами. Государь этого врача приблизил, и теперь тот в каком-то тайном департаменте готовит переворот в медицине. Только-то, пренебрежительно хмыкнул первый, судя по шинели, студент университета. Так и Пирогов нечто подобное сделал, и без всякой, заметьте, посылки из будущего. То-то, что не только. Дядя говорил, этот доктор сейчас пользует Георгия, второго сына царя от чахотки, и обещает полное излечение. Вот как, скривился университетский. Лечит, значит, царского выродка. А моя котя тем временем. Остальные промолчали, похоже, были осведомлены о личных обстоятельствах товарища. В общем, все это лишь подтверждает то, что мы услышали. Подвел итог студент со значками технического. За одним исключением. Если, и правда, есть люди, способные разобраться в этом послании, то опасения насчет неправильного истолкования сведений, беспочвены. И ты хочешь сказать, что из-за этого мы теперь можем верить царской власти? Возмутился правовед. Откуда у тебя уверенность, что все узнанное будет использовано во благо? Ведь мало истолковать, надо еще и правильно употребить. А я вообще не понимаю, откуда эта уверенность в благонамеренности предполагаемых пришельцев? Отозвался университетский. Да, я помню. Четвертый сон Веры Павловны, прекрасные картинки грядущей жизни, но кто поручится, что борьба, которую мы только начинаем, не продолжится еще целый век. А если это так, то пришельцы могут оказаться нашими идейными врагами. Что ты такое говоришь, Аристарх? Ужаснулся технолог. Ты считаешь, что наше дело столь безнадежно, что победы не будет и через 100 лет? Отнюдь, и даже наоборот. Сам посуди. Если бы они и там были бы у власти, зачем отправляться к нам и вмешиваться в нашу жизнь? Она ведь для них уже состоялась и привела их к власти и могуществу. Так зачем что-то менять? Я вот о чем думаю. Там, в будущем, давно уже победила справедливость. Мечты людей об обществе без угнетения стали явью. Но есть и те, кому не дают покоя воспоминания. И ты хочешь сказать, пришельцы, это заговорщики, мечтающие вернуть времена тирании? Ошарашенно спросил студент-правовед. Знаешь ли, Аристарх, это слишком смело, а иначе нельзя, отрубил университетский. Сдержанно рассуждать можно о нюансах давно известной теории, друг мой, а тут, нечто новое, небывалое. От волнения он запнулся, пытаясь помочь себе неопределенными движениями пальцев. Такое, что не укладывается в наши представления о мироздании. Тут уж либо мыслить смело, либо ждать, пока на это отважится кто-то другой. Вот, значит, как, протянул технолог, реакционеры, термидорианцы из грядущего. Да, чуть не выкрикнул Аристарх. Потерпев неудачу в своей эпохе, эти негодяи решили нанести удар делу свободы, равенства и братства до того, как оно победит, здесь, у нас, в зародыше убить революцию. И явились сюда, в собственное прошлое, чтобы помочь тиранам не допустить победы справедливости. Аристарх прав, взволнованно отозвался правовед. Тот-то дядя темнил, какие-то другие пришельцы, которые якобы и пытались убить царя, или помочь тем, кто на него покушался. А те пришельцы, что сейчас содействуют властям, они-то покушение и сорвали. Так ты считаешь, это и был удар по будущему революции? Не знаю. Покачал головой Аристарх. Уверен только, что своего они добились, пока. Тиран жив, в наших рядах нашелся предатель, тот и негодяй Ульянов, единственный из всех, сумел бежать из Петербурга. А ведь остальных товарищей схватили и наверняка теперь повесит. Значит, нам, всем, кому дорого дело революции, противостоят не только царские жандармы, медленно произнес правовед. Против нас еще и враги из будущего. На что же тогда надеяться? Надежда есть всегда, твердо ответил Аристарх. Вспомните, и в Библии сказано, уныние, смертный грех. И потом, студент понизил голос. Нашлись ведь и другие, тоже из будущего, те, кто стремился убить тирана. Да, не вышло, но они же были. А значит, мы не одиноки в нашей борьбе. Надо только отыскать героев, которые решились преодолеть бездну времен и прийти к нам на помощь. 7. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. И занесло меня, друг мой Картошкин, на край света, в самую Африку. Хотя, позвольте, скажет ревнитель науки истории, какой же это край света? Отсюда пошла древняя фаранская и еллинская цивилизации. Здесь люди придумали сфинкса и бабу с рысьей головой в то самое время, когда наши предки придумывали, в лучшем случае, обожженные на костре дубины, чтобы глушить ими этих самых рысей, или кто тогда в лесах Европы обитал. Да и ревнитель закона Божия с этим согласится, ведь от земли египетской рукой подать до земли святой. И хоть пророку Моисею и понадобилось 40 лет, чтобы пересечь эту каменистую полосу песков, любой географ без колебаний объявит такое соседство близким. А святая земля и град Иерусалимский является, как известно всякому, центром коловращения вселенной, чтобы не насочиняли разные Коперники и Галилеи. Так что извини, беру свои слова назад, наш пароход, мерно попыхивая машиною, приближается к средоточию истории, географии и вообще, всего нашего бытия. По левую руку с утра открылись заснеженные вершины Ливана. Мотает нас изрядно, и мне остается благодарить крепкий желудок или какой там орган в человеческом теле отвечает за стойкость к напасти, именуемой морской болезнью. Еще немного, и встанет наше корыто на рейд славного города Александрии. На сём мое морское бытие прервется. Впрочем, ненадолго. Согласно полученному в Санкт-Петербурге предписанию, мне с командою из 4 казачков-забайкальцев надлежит следовать через Красное море, Одинским проливом, и далее, в страну, именуемую Занзибарией. Оную страну мы с тобой не раз искали в наши юные годы на глобусе. Говорят, водится там зверь, именуемый обезьяном, от которого произошли занзибарские негритинцы и прочие чудища. В гости к этим почтенным господам и ведет меня приказ высокого начальства из корпуса военных топографов. Как подумаю, Господи святы, куда занесло раба твоего? В самую Африку, к зверю-обезьяну и занзибарскому султану. Ну, мне-то грех жаловаться, а вот команда моя, упомянутые уже казачки-забайкальцы, и правда кручиница, который день сидят в каюте, пьют горькую да травят за борт. Травят, это по-нашему, по-сухопутному, блюют. Сие определение входу у морячев. Так как и я уже неделю, как передвигаюсь по водной стихии, вот и решил приобщаться потихоньку к природному морскому языку, в котором все называется не так, как на суше, а на особый, морской лад. Остается только удивляться превратностям судьбы. Больше года я готовился принять участие в качестве топографа в пятой экспедиции господина Пржевальского. И вот теперь, вместо того, чтобы отправиться с казачками навстречу ему, в Уссурийский край, фортуна вытянула для меня иной билет. А уж счастливый он или наоборот, пока не ясно. И отправился я теперь навстречу совсем другому путешественнику, и в совсем иные края, вместо Уссурийского края и Центральной Азии твоего гимназического товарища ждут саванны Черной Африки. Нам предстоит следовать маршрутам Василия Васильевича Юнкера, 8 лет проскитавшегося в негостеприимных краях, населенных упомянутым уже зверем-обезьяном. А того обезьяна, как говорил садовник Еропко, немцы выдумали, а того, наверное, и сам Василий Васильевич, наполовину немец, наполовину русский, получивший образование в самом Геттингене, и двинулся в жаркие края. Задачу себе сей ученый муж поставил замысловатую. Изучить область реки Уэлли и пройти вниз по ее течению, дабы окончательно прояснить спорный вопрос, не дающий спать географам всего подлунного мира. Принадлежит ли Уэлли к системе Конго, или же какой иной реке? Этим Василий Васильевич и занимался 4 года кряду, но тут случился конфуз, в Судане потомки зверя-обезьяна подняли мятеж, и уже 7 лет как с упоением предаются этому занятию. На беду, земли, охваченные восстанием Махди, отрезали экспедицию от родных берез. В письме, доставленном аглицким миссионерам, Юнкер сообщал, что вернется в Россию через немецкие колонии и владения занзибарского султана, что тот и сделал спустя год с небольшим, а твоему покорному слуге предстоит теперь пройти этим путем, составляя попутно топографические карты. Задачка, доложу тебе, из разряда «пойди туда, не знаю куда». Да я с самого начала подозревал, что поставлена она лишь для того, чтобы послужить прикрытием совсем иной миссии. А вот какой, о том знает начальник экспедиции, глубоко уважаемый господин Семенов. Я же с забайкальцами, покамест, должен сопровождать его до Александрии. Но к чему же тут Александрия? Спросишь ты меня, друг мой Картошкин. Она-то к всему вояжу имеет весьма далекое отношение, ибо Бурсаид находится хоть и недалеко от этого города, но все же в стороне. Что ж, ты совершенно прав и не забыл, по всей видимости, начатков географии, старательно вдолбленной в наши пустые головы гимназическими наставниками. Визит в Александрию предписан упомянутым уже господином Семеновым. Личность эта, насквозь загадочная, руководитель нашей экспедиции. Автор сих строк состоит при нем для непосредственного управления Забайкальским воинством, ну и, пожалуй, на посылках. Хотя, жаловаться грех. Господин Семенов оказался интереснейшим собеседником. Мы проводим в разговорах весь досуг, которого на борту парохода достаточно. Оказывается, мой спутник год назад вернулся из путешествия по Сирии и богатскому вилаету Османской империи. Он получил там массу впечатлений, которыми теперь охотно делится со мной. Область интереса всего господина – археология, занятие почтенное и требующее навыков как в географии, так и в топографии. Только вот строгость, которой сопровождалось мое назначение, трудно соотнести со сбором керамических черепков и старинных бусин, чем, как известно, и занимаются археологи, когда не заняты выкапыванием из глины приамовых сокровищ. Приама – одна из самых знаменитых археологических находок в истории. Сперва я решил, что придется переучиваться в гробокопатели, и совсем было собрался обрадовать этим своих забайкальцев. Но Олег Иванович, спасибо ему, намекнул: наша миссия куда заковыристее поисков Трои, и потребует не столько способностей кладоискателя, сколько талантов лазутчика. Так что смотрю я на снежные Ливанские горы и гадаю, чем-то еще обернется для меня это приключение. А пока, остаюсь верен тебе по гроб, твой гимназический товарищ, поручик корпуса военных топографов Садыков. Писано 2 мая, сего, 1887 года, на борту парохода «Одесса» в Твердиземном море. Сайленс МСЭК 1000. Со спутником Семенову повезло. Ироничный, склонный более слушать, чем говорить, поручик Садыков оказался идеальным спутником в долгой поездке. Против ожиданий, он не пытался расспрашивать Олега Ивановича. Тот сразу понял, что молодой топограф не имеет представления об истинной цели путешествия. Конечно, перед отправлением Садыков имел беседу с Корфом, но та свелась к общим словам насчет особой важности миссии и необходимости точно выполнять указания начальника. Олег Иванович поначалу удивился, а потом хорошенько обдумал и понял: Д.О.П. Новое секретное ведомство, только-только начал создаваться. Проверенных людей взять пока неоткуда. Так что поручика выбрали, скорее всего, по анкетным данным, а уж потом, в личной беседе Корф составил о нем впечатление. Честный, безусловно верный присяге, энтузиаст своего дела, поручик ничего не знал о гостях из будущего, и решать, в какой форме посвятить его, Корф предоставил самому Олегу Ивановичу. Резон в этом был: сколь не изучай бумаги, а полуторачасовой беседы недостаточно, чтобы составить впечатление о человеке. Тогда как морское путешествие позволяет присмотреться к будущему спутнику, прояснить всю его подноготную и, в конце концов, принять решение, открывать ему подробности намеченного предприятия или оставить в роли слепого исполнителя. Олег Иванович склонялся к первому варианту. Поручик ему понравился, кроме талантов собеседника, он демонстрировал острый ум и к тому же, определенно имел экспедиционный опыт. Садыков 2 года провел в Туркестане, ведя топографическую съемку для железнодорожного ведомства, а до этого, занимался делом и вовсе деликатным. Вместе с жандармскими чинами выслеживал в приграничных с Афганистаном районах бандитов из Королевского управления большой тригонометрической съемки Индии. На счету Садыкова числилось несколько изловленных туземных разведчиков-картографов. Отзывы жандармского отделения о молодом военном топографе были самые восторженные, что, видимо, и сыграло решающую роль при отборе и оснащении казачков достойно особого внимания. Никто не скрывал, что экспедиция послана русским картографическим ведомством, да и в бумагах это было ясно указано. Так что и поручик, и забайкальцы сохранили военную форму, удалив лишь знаки различия. Оружие тоже было непривычным, по настоянию Олега Ивановича были закуплены новейшие бельгийские револьверы системы Нагана образца 1886 года под патрон калибра 7,5 мм с бездымным порохом. Винтовки Бердан номер 2 заменили на карабины Генри Винчестера с трубчатыми магазинами на 8 патронов. Сам Олег Иванович взял либель с телескопом, тот самый, что сопровождал его в Сирии. Казачки, получив незнакомое оружие, поначалу ворчали, но за время плавания вполне освоились с новинками. Вспомнив прошлую поездку, Олег Иванович и спросил разрешения капитана, и теперь ежедневно полуют Одессы превращается в стрелковый тир. Забайкальцы, Садыков да и сам Семенов увлеченно палят по чайкам и выброшенным за борт ящикам. Револьвер Олега Ивановича тоже непрост, на его стволе красуется резьба под глушитель. 2 таких приспособления было захвачено во время мартовского вторжения в Москве и еще одно было взято на Троицком мосту, в столице. Корф сразу оценил достоинство трофея, и уже через 2 недели были изготовлены первые образцы под полицейские револьверы системы Смит и Вессон, а также карманные бульдоги. Через подставную швейцарскую фирму стали готовить заявку на патент. Новинку предполагалось наименовать в соответствии с традициями ПБС. Подглушитель приспособили и наган, один из первых образцов как раз и достался Семенову. Кроме того, револьвер снабдили планкой для крепления лазерного целеуказателя. Олег Иванович не доверял своему умению стрельбы из короткоствола, а потому предпочел пользоваться высокими технологиями. К тому же, на это крепление можно было, при желании, установить мощный тактический фонарик. В массивных кофрах и баулах хранилось снаряжение, на манер того, что было подобрано когда-то для поездки в Сирию. Аптечка, составленная Каретниковым, в расчете на тропические болезни. Палатка-купол, коврики из пенополиуретана, рюкзаки с гидраторами, фонари, химические источники тепла и света, примус, и еще множество полезнейших мелочей. Не были забыты и средства связи, но членов экспедиции еще только предстояло научить пользоваться этими хитрыми приспособлениями. Казаки, как и поручик Садыков, везли привычный по Туркестану экспедиционный багаж, кошмы, парусиновые армейские палатки, керосиновые лампы, котелки, конская упряжь, казачьи и вьючные седла. Лошадей рассчитывали приобрести на месте, что оставалось главной темой бесед между казаками и Антипом. Бывший лейпулан без устали нахваливал арабских лошадок, но на вопрос, можно ли раздобыть точно таких же в заморской стране Занзибаре и в какую сумму в серебряных рублях встанет приобретение, ответить затруднялся. Помощник Олега Ивановича легко нашел общий язык с забайкальцами. Те поначалу смотрели на него свысока, но узнав, что Антип свой брат, служивый, кавалерист, хоть и не казак, уже к вечеру второго дня глушили с ним водку. Садыков с Семеновым не препятствовали, чем еще заниматься личному составу во время вынужденного безделья. Забайкальцы казались мужиками серьезными, бывалыми, безобразия на пароходе не учиняли, ограничиваясь стенами каюты. Правда, наутро Антип и двое казачков, Фрол и Пархами, щеголяли свежими синяками на физиономиях, но это уж в порядке вещей. Для Антипа Семенов припас наганный винчестер. Кроме того, он отставной улан вооружился кривой арабской саблей, подаренной Семеновым еще во время сирийского похода. Так что маленькая экспедиция была вполне оснащена, вооружена и готова к любым перипетиям африканского путешествия. В массивных кофрах и баулах хранилось снаряжение, на манер того, что было подобрано когда-то для поездки в Сирию. Аптечка, составленная Каретниковым, в расчете на тропические болезни. Палатка-купол, коврики из пенополиуретана, рюкзаки с гидраторами, фонари, химические источники тепла и света, примус, и еще множество полезнейших мелочей. Не были забыты и средства связи, но членов экспедиции еще только предстояло научить пользоваться этими хитрыми приспособлениями. Казаки, как и поручик Садыков, везли привычный по Туркестану экспедиционный багаж, кошмы, парусиновые армейские палатки, керосиновые лампы, котелки, конская упряжь, казачьи и вьючные седла. Лошадей рассчитывали приобрести на месте, что оставалось главной темой бесед между казаками и Антипом. Бывший лейпулан без устали нахваливал арабских лошадок, но на вопрос, можно ли раздобыть точно таких же в заморской стране Занзибаре и в какую сумму в серебряных рублях встанет приобретение, ответить затруднялся. Помощник Олега Ивановича легко нашел общий язык с забайкальцами. Те поначалу смотрели на него свысока, но узнав, что Антип свой брат, служивый, кавалерист, хоть и не казак, уже к вечеру второго дня глушили с ним водку. Садыков с Семеновым не препятствовали, чем еще заниматься личному составу во время вынужденного безделья. Забайкальцы казались мужиками серьезными, бывалыми, безобразия на пароходе не учиняли, ограничиваясь стенами каюты. Правда, наутро Антип и двое казачков, Фрол и Пархами, щеголяли свежими синяками на физиономиях, но это уж в порядке вещей. Для Антипа Семенов припас наганный винчестер. Кроме того, он отставной улан вооружился кривой арабской саблей, подаренной Семеновым еще во время сирийского похода. Так что маленькая экспедиция была вполне оснащена, вооружена и готова к любым перипетиям африканского путешествия. Silence Msek 1000. Из путевых записок О. И. Семенова. 4 мая 1887 года. С утра Одесса встала на рейде Александрии. Антип носится как ошпаренный. Казачки с матерками вытаскивают из трюма в багаж. А меня вдруг стукнуло. Сегодня ровно год с того дня, как мы встретили на Садовом кольце мальчишку в гимназической форме времен царствования Александра III. С этого и началась эпопея с путешествиями во времени, которая и привела нас сначала в пески Сирии, потом на улицы Басры, а под занавес, на засыпанный снегом настил Троицкого моста. И вот колесо со скрипом завершило полный оборот, я снова любуюсь с палубы на дворец Хидива, слушаю свистки паровоза, который с упорством муравья, волокущего дохлую гусеницу, тянет за собой состав легких вагончиков из Каира в Александрию. Озираю панораму гавани, украшенную сизо-белой глыбой британского броненосца Бенбоу. В прошлый раз это был, помнится, однотипный с ним Энсон, королевский флот неусыпно держит руку на пульсе, а это что за красавица? По правому борту от Одессы обнаружилась яхта, изящные, классические очертания, напоминающие знаменитую Америку. Высокие, слегка откинутые назад мачты, белая полоса вдоль черного борта, намек на фрегаты времен Нельсона и роднее. Воистину, атрибуты империи, корабли, скаковые лошади и золотые суверены. Пари держу, пассажиры яхты знают толк и в том, и в другом, и в третьем. В среде российских любителей военной и альтернативной истории, принято быть англофобом. Сакраментальная англичанка гадит приписываемое еще Александру Васильевичу Суворову, давным-давно стало наиглавнейшим признаком великодержавца и патриота. Оно даже не нуждается в доказательствах, настолько очевидно и общепризнано. Со стыдом признаюсь, что не вполне разделяю эту точку зрения. Да, Англия спокон веку недружественна России, но я всегда восхищался жизненной силой, мощью и, главное, упорным патриотизмом этой нации, ее изобретательностью и умением полагаться только на себя. Конечно, мне знакомы доводы англоненавистников. Писатель князь Адоевский считал, что история Англии дает урок народам, продающим свою душу за деньги, и что ее настоящее, печально, а гибель, неизбежна. Историк и журналист Погодин назвал английский банк «золотым сердцем Англии», добавив: а другое вряд ли есть у нее. Профессор Шевырев, критик и историк литературы, и вовсе заявил: она воздвигла не духовный кумир, как другие, а золотого тельца перед всеми народами, и зато когда-нибудь даст ответ правосудию небесному. Отечественные почвенники и, вслед за ними, всяческие патриоты разлива первых десятилетий 21 века, вполне сошлись в том, что британские ученые и писатели действуют на пользу плоти, а не души. Не знаю, может и так, но, сравните изнеженную, погрязшую в интригах и разврате русскую аристократию предреволюционной поры с английскими лордами, не гнушавшимися возглавлять судостроительные компании, командовать верфями, лично разбирать чертежи новых лайнеров и дредноутов. Но здесь, в Александрии, моя англофобия, пребывавшая до того в спячке, расцвела пышным цветом. И дело даже не в курящейся угольным дымком броненосце, всем своим видом демонстрирующим, кто в доме хозяин. Мало какой из городов мира столь откровенно заявляет о британском владычестве и о великолепном пренебрежении чужими интересами, о ежеминутной готовности посреди шахматной партии, с вежливейшей улыбкой джентльмена смахнуть с доски фигуры и выложить вместо них толстые портмоне с ассигнациями, либо револьвер системы Вибли, на выбор, как того потребует ситуация. Ничего личного, господа, это империя, а она, как известно, превыше всего. Ибо Британия правит морями, а море есть главный источник и мощи, и богатства, и всего, ради чего стоит проливать пот, кровь и слезы. Прав был Киплинг, то есть еще будет прав, разумеется. Ох уж мне эта путаница с прошлым грядущим. Так вот, о яхте и ее хозяевах, а точнее, о хозяйке. Поскольку владела этим чудесным суденышком как раз дама, Одесса встала недалеко, и я, пока казачки с Антипом перегружали багаж в местную шаланду, успел вволю понаблюдать за роскошным суденышком. Палуба парохода заметно выше борта яхты, а посему обзор мне представился отличный. На корме, под легким полосатым тентом, сидела дама редкой красоты. И, судя по тому, как почтительно беседовали с ней члены команды, именно ей-то и принадлежала двухмачтовая красавица. Содержание беседы я не слышал, но красноречивые жесты и торопливые поклоны говорили сами за себя. Я даже подумал, что такое угодничество не пристало морякам самой морской нации на свете, но потом разглядел свисающий тряпкой бельгийский флаг и успокоился. Я написал, что дама обладала редкой красотой. Да, именно так. Мы в 21 веке избалованы публичной и куда более откровенной демонстрацией женских прелестей, но тут даже я, спокойно, в общем-то относящийся к данному предмету, оказался задет за живое. От сидящей на корме Леопольдины дамы веяло такой прелестью и свежестью, что аура эта проникала через стекла цейссовского бинокля и разила наповал. Это была не англичанка, нет, жительницам Туманного Альбиона не свойственна ни смуглая кожа, ни жгуче-брюнетистая прическа, ни такая порывистость в движениях. В нашем космополитическом, мультикультурном 21 веке в Англии можно встретить образцы какой угодно внешности, хоть латиноамериканской, хоть папуасской. Но здесь, у нас, я снова ловлю себя на том, что пишу, а, следовательно, думаю, совсем как житель 19 столетия. Возможно, дама эта, француженка, или итальянка, или дочь в Латинской Америке, где смешение испанской, индейской и африканской кровей порождает редкие по красоте образчики женской природы. Не знаю, не знаю, скорее, в ней есть все же что-то итальянское. Может быть, для тетушки Чарли из Бразилии ей не хватает яркости туалета. Увлекшись этой занимательной проблемой, я не заметил, как подошел Садыков, и едва успел перевести бинокль на берег и принять независимый вид, не хватало еще, чтобы подчиненный застал меня за разглядыванием смазливой иностранки. Офицер подчеркнуто официально козырнул и отрапортовал, что вещи погружены, и можно съезжать на берег. Столь официальное обращение означало, что с этого момента поручик полагает свои полномочия по охране моей драгоценной особы вступившими в силу. На Филуке, заваленной нашим багажом доверху, уже разместились забайкальцы, все, как один, с непроницаемо серьезными физиономиями. Урядник, вооружившийся по случаю прибытия в заграничный порт, наганом шашкой грозно нависал над лодочником. Несчастный араб тоскливо озирался на казака и, кажется, не рад был, что взялся обслуживать таких страшных господ. Одно ухо у него распухло и казалось заметно больше другого. Похоже, станичники успели наладить взаимопонимание привычными методами. Бросив прощальный взгляд в сторону Леопольдины и ее прекрасной хозяйки, я спустился в филуку. Длинное весло в единственной уключине на корме заскрипело, между лодкой и бортом Одессы возникла полоска грязной воды. Я невольно вздрогнул, покидая пароход, мы расставались с последним клочком русской территории. Что ж, вопреки известной песне, в которой утверждается, что не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна, мы приближались как раз к турецкому берегу и в самой что ни на есть Африке. А я зачем-то ощупал наган в кобуре. Нервы, нервы, если меня так трясет с первых же минут экспедиции, что-то будет дальше. 8. Евсеин встретил гостей на пристани. Он, конечно, ждал прибытия парохода, Олег Иванович сам отсылал телеграмму. А вот присутствие консульского чиновника и двух матросов с ленточками гвардейского флотского экипажа на бескозырках оказалось сюрпризом. Впрочем, все быстро прояснилось, оставив моряков и забайкальцев разбираться с багажом под присмотром верного Антипа. Новоприбывшие в обществе чиновника и Евсеина отправились в резиденцию русского консула. Тот принял их весьма любезно и сразу вручил Олегу Ивановичу телеграмму Корфа с предупреждением: в Александрии путешественников могут ожидать неприятные сюрпризы. Барон писал намеками, хотя депеша и была зашифрована, но хозяйничали на телеграфе отнюдь не турки, а истинные правители Египта – англичане. Известие оказалось, мягко говоря, тревожным. Как, скажите на милость, уберечься от британцев в самом сердце их владений? Предусмотрительный консул снял для путешественников особняк в посольском квартале Александрии, всего в минуте ходьбы от своей резиденции, но все равно поглядывал на Семенова с сомнением и засыпал его советами по части осмотрительного поведения. В этой заботе угадывалось нежелание вешать себе на шею обузу в виде гостей, способных поссориться с англичанами. Официальная депеша обязывала чиновника содействовать гостям, но вот расхлебывать неприятности Петербург ему ничем не поможет. Олег Иванович, тоже все понимавший, с любезной миной выдержал вежливый натиск и заверил, что будет соблюдать осторожность и сверх необходимости в городе не задержится. На том и распрощались. После легкого обеда Олег Иванович, Садыков и Евсей отправились в свою новую резиденцию, где уже хозяйничал Антип. Матросики, прибывшие в Александрию год назад на борту клипера крейсер и оставленные для охраны консульства, были откомандированы в распоряжение Семенова. Олег Иванович хотел было отказаться, но, по совету Садыкова, изменил решение. Матросы, успевшие освоиться в Александрии, могли оказаться полезны. Один из них, 40-летний кондуктор с георгиевской медалью на форминке, немедленно отправился с письмом во дворец Хидива, послание надлежало вручить лично Бурхарту. А второй вместе с Антипом и одним из забайкальцев двинул за покупками. Евсей и Семенов тем временем уединились в одной из комнат, чтобы за чаем обсудить последние новости, как петербургские, так и местные, александрийские. Silence MSEC 1000. Из путевых записок О. И. Семенова. Итак, вечером нас ждет Бурхард. Записку с уведомлением об этом принес посланный унтер. Глаза у него бегали, и весь он был какой-то запыхавшийся. Я присмотрелся, так и есть. Правая скула слегка припухла, а костяшки на правом кулаке содраны. Конечно, эко-невидаль, следы свежего мордобоя у моряка. Я позволил себе поинтересоваться, в чем дело. Выяснилась интересная деталь. Возле самого дворца Хидива Кондрат Филимоныч, так звали бравого кондуктора, почуял за собой соглядатая. Туда он добрался без помех, вызвал знакомого служителя, дождался немца Архивариуса и, как и было велено, передал депешу. А вот обратно, поначалу следом за ним увязался тащился скрюченный араб в грязной полосатой обе. Кондуктор сперва не обратил на него внимания. Публика на улицах Александрии, сплошь арабы, обы которых не знали ни мыла, ни стиральной доски с того момента, когда впервые были надеты. И притом, половина этих одеяний имели полосатую расцветку. Подозрительный араб шел за русским моряком не скрываясь, и Кондрат Филимоныч решил принять меры. Дождаться шпика за углом и начистить ему наглую арабскую рожу, что и было немедленно проделано. На вопли единоверца сбежалось еще пяток соплеменников. Численный перевес не помог. Разогнав Магометан, кстати подвернувшийся оглобелькой от арбы, унтер отправился по своим делам, к снятому для экспедиции особняку, куда и прибыл через полчаса, но уж не в одиночку, по пятам за ним следовала толпа арабов. Сопровождающие орали не по-русски, угрожали и швырялись всякой дрянью, не рискуя, впрочем, приближаться. Кондрат Филимоныч готов был голову дать на отсечение, что среди них есть тот самый, первый соглядатый, он где узнал его по разорванной надвое обе и перекошенному битому рылу. С таким авторитетным заявлением спорить было трудно, память на лица у кондукторов парусного флота крепкая, поди иначе запомни в толпе матросиков провинившегося. Так что выводы получались неутешительные. Едва мы успели ступить на улицы Александрии, как нас уже вычислили и выпасли, и наверняка не с добрыми намерениями. Но, делать нечего. Оставив Антипа с казачками стеречь дом, мы втроем, ваш покорный слуга, доцент Евсеин и бдительный кондуктор, зашагали по направлению к дворцу Хидива. Садыков отсутствовал, он отправился по делам службы к консулу, где и намеревался задержаться на пару часов. На всякий случай мы оставили записку. Как только освободится, пусть берет вооруженных казаков и ждет нас возле дворца Хидива. Сам не знаю, зачем я отдал это распоряжение. После истории со слежкой за кондуктором меня стали грызть смутные предчувствия. Хранитель собрания Хидива встретил нас с распростертыми объятиями. Он являл собой столь разительную картину с недоверчивым, язвительным ученым, которому нас представили почти год назад, что я даже усомнился, а не подменил ли кто-нибудь злонамеренный уважаемого Герра Бурхарта. Руки у него крупно дрожали, глаза бегали, голос то срывался на визжащие нотки, то переходил в свистящий шепот. Археолог был до смерти перепуган и ни чуточки этого не скрывал. Попетляв с полчаса по коридорам подземного лабиринта, немец привел нас к неприметной лестнице, скрывающейся в нише стены. Ниша оказалась заперта массивной железной решеткой с висячим замком. Открыв его, Бурхард шустро, что говорило о долгой практике, заковылял вниз по ступеням. Лестница уводила ниже уровня подземного хранилища и заканчивалась в небольшой круглой зале без дверей. Зала была оказалась завалена разнообразным хламом, кирки со сломанными ручками, деревянные, окованные бронзой рычаги, напоминающие корабельные гандшпуги, мотки в конец сгнивших веревок, доски, рассыпавшиеся корзины, высоченные, в половину человеческого роста кувшины, все, как один, разбитые. Любой из этих предметов сам по себе являлся предметом старины, если судить по покрывавшему их слою пыли. Бурхард подошел к стене, повозился. Что-то металлически щелкнуло, и я увидел то, чего так и не дождался в прошлый раз. Кусок стены с пронзительным скрипом отъехал в сторону, открывая узкий проход. Мы вошли. Тоннель тянулся нескончаемо, то с уклоном вниз, то с почти незаметным подъемом. Тени от ламп метались по стенам. Я не стал включать электрический фонарик, каждый из нас нес маленькую масляную лампу, а сам Бурхард обзавелся большой, керосиновой. В ее ровном, сильном свете бледнели наши жалкие огоньки. Резких поворотов в тоннеле не имелось, как и прямых участков, любой кусок этого коридора имел плавный изгиб. Ответвления не попадались вовсе, а бесконечные дуги и изогнутые участки не позволяли судить, в каком направлении мы следуем. Ясно было одно, мы давно уже вышли не только за пределы дворца Хидива, но, скорее всего, и за пределы соседних кварталов. Пожалуй, мы прошагали около 2 миль, и я с трудом понимал, что находится над нашими головами. Коридор закончился такой же круглой комнатой без дверей. Скрипнул скрытый в стене рычагов, и за отодвинувшимся блоком открылся еще один, на этот раз совсем короткий тоннель. Вот теперь мы оказались в настоящем логове старого археолога, не то, что бутафория, предъявленная нам во время прошлого визита. То было предназначено морочить головы не в меру любопытным дворцовым слугам. А здесь мы шли вдоль стеллажей, уставленных книгами, свитками, связками папирусов, стопками глиняных табличек, покрытых клинописью, и снова книгами. Я не великий знаток палеографии, но даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. Самый свежий экземпляр из хранившихся в этом подземелье написан и переплетен в кожу задолго до падения Константинополя. Что касается старых, тут фантазия мне отказывала. В любом случае, не менее 3000 лет, более ранним сроком образцы клинописи, по-моему, не датируются. Чем дольше мы вышагивали вдоль бесконечных полок, тем больше крепло у меня подозрение, а не та ли это библиотека, соперничающая своей таинственностью с библиотекой Иоанна Грозного, а богатством фондов с любой из ныне существующих коллекций древних текстов, да и вообще, считающейся сгоревшей уже более 1100 лет назад. Если та, тогда ясно, почему Бурхард безвылазно просидел на этой должности столько лет, даже на время не выбираясь в Европу, не мог оторваться от своих сокровищ. И наверняка Хидив понятия не имеет, что скрыто под его дворцом. Бурхард остается единственным хранителем и владельцем, если уж на то пошло, этого удивительного собрания. Будто уловив мои мысли, немец остановился, и я чуть не налетел на него. Ученый смотрел вызывающе, воинственно задрав редкую бороденку. Только руки по-прежнему дрожали, и страх, смешанный с безумием мутной водицей, плескался в старческих глазах. «Да-да, Герр Семенов, вы не ошиблись. Перед вами Александрийская библиотека, величайшее книжное собрание античного мира. Трижды ее объявляли погибшей. Сначала общедоступная часть хранилища пострадала при Цезаре, в 48 году до нашей эры, потом, 300 годами позже якобы сгорели главные фонды, когда легионеры Аврелиана зажгли квартал Брухиюн. И наконец, уже в 7 веке от Рождества Христова, когда и была придумана одна древняя, но, увы, неубедительная байка рассказывает, что арабский полководец Самра ибн Аляса, взяв Александрию, послал спросить халифа Омара, что ему делать с огромной библиотекой. Суровый Омар дал ответ: если в этих книгах написано то же, что есть в Коране, то они не нужны, а если в них заключается то, чего нет в Коране, то они вредны, следовательно, их надо сжечь.